Глава третья. Олеся. «Привет. Как твой первый день в школе для богачей?» – спросила подруга Наташа, которая приняла видеозвонок. «Привет. Да так себе. Да ладно, там, наверное, очень красиво, и учителя обходительные. Что не так?» – любопытствовала она. «Да, здесь красиво. Большое здание школы, везде чистота, идеальный ремонт. Жилой корпус класс. В нем комнаты на двух человек, но я живу одна. Перед зданием огромный парк с фонтаном, а на заднем дворе большой сад. Учителя здесь хорошие. В классах совершенно новая мебель, современные электронные доски и никаких тетрадей и учебников. Все это есть в ученическом планшете», – стала рассказывать я все подряд. «Ох, круто! Так и что именно тебе не понравилось? Электронные доски или новая мебель?» – подшучивала надо мной подруга. «Похоже, я успела нажить себе врага», — ответила, пожав плечами. «Ты?» — глаза Наташи полезли на лоб. «Ага. Офигеть! Ты же всегда такой милый одуванчик! Чем кому-то могла насолить?» — не желала угомониться она. Я случайно заняла его место, а его это очень разозлило. И вообще новые одноклассники были не очень рады моему появлению, — рассказала подруге. «Я в шоке, правда. И мне очень жаль, что у тебя так неудачно началась учеба в новой школе. Но думаю, что все наладится, вот увидишь. А наши сегодня весь день меня допрашивали, куда подевалась Олеся. Передавали тебе привет», — подбодрила меня. «Спасибо, им тоже передавай. И скажи, что я по всем скучаю», — улыбнулась я. «Хорошо, ты держись. Пока». Было видно, что Наташа куда-то торопилась, поэтому быстро свернула разговор. «Пока». Я махнула ей рукой и вышла из программы. С Наташей мы учились и дружили с первого класса. Всегда были не разлей вода. А теперь я одна среди чужих людей, которые считают, что мне здесь не место. Чтобы не впадать в уныние, села выполнять домашнее задание. Теперь, раз у меня нет друзей и пойти здесь некуда, можно с головой погрузиться в учебу. Решила подготовить реферат по истории, так мне удастся убить время. Вечером, лежа в кровати, вспомнила этого наглого, красивого парня. Руки так и чесались схватить скетчбук и попробовать нарисовать его черты, но прогнала эту мысль. Засыпая, загадала, что завтра все наладится. Но мое желание не сбылось. На второй день в классе никто со мной не разговаривал. И даже Ефим, с которым удалось немного пообщаться в первый день, не проронил ни слова. «Привет, как дела?» – улыбаясь, спросила я, присаживаясь к нему за парту. Он лишь кивнул, даже не посмотрев на меня. Дождавшись перемены, отправилась в туалет. Хотелось сбежать хоть ненадолго от презрительных взглядов, смешков и шепотков. Я укрылась в туалете. Но одна оставалась недолго. Сидя в кабинке, услышала, как кто-то вошел. Это были три девочки. Они шумно и весело что-то обсуждали. «Я слышала, что в субботу что-то намечается», — сказала одна из них. «Да, Рус что-то планирует, но пока не рассказывает, что это будет», — ответила другая. Мне этот голос показался знакомым. Похоже, это та самая блондинка Виолетта из моего класса. «Жду не дождусь, он всегда устраивает что-то грандиозное», — заговорила третья. Этот голос я не узнала. «А может, это будет бой?» — предположила первая. «Я не знаю, девчонки, может и бой». «Он ничего не говорит, сказал только, что скоро все узнаем», — ответила Виолетта. «Странно, что Рус даже от тебя что-то скрывает. Я думала, что у вас другие отношения», — проговорила одна из девочек. «Да, у нас с ним определенно есть отношения, но вас они не касаются», — заявила блондинка надменно. «А что там с вашей новенькой? Все видели новую девочку, но никто ее ни с кем не знакомит. Да и сама она даже не пытается с кем-нибудь заговорить». Снова я услышала незнакомый голос одной из девочек. «Эта новенькая из какой-то глуши приехала, поэтому никто особо не горит желанием с ней общаться». «Что интересного может рассказать эта деревенщина?» – брезгливо заявила Виолетта. «Правда? А одета во все брендовое. Последние коллекции. Я видела, как она приехала. Откуда у замкадышей такие деньги?» произнесла одна из девчонок. «Не знаю, может, папочка разбогател неожиданно», А может, наследство получили? Меня не сильно это интересует, рассуждала моя одноклассница. А мне вот любопытно, сказала та, что наблюдала мой приезд. И не вздумай даже с ней разговаривать, и тем более подружиться, приказным тоном потребовала Виолетта. Почему? Искренне удивилась ее собеседница. Потому что Рус объявил ей войну. Вот это поворот! Меня удивило такое положение вещей, ведь война — это уже серьезно. «Это что она за один день успела натворить?» — искренне удивилась одна из девчонок. «Ничего особенного она не делала, просто заняла стол Руса, а его это взбесило. К тому же он лидер в классе, учится лучше всех, так она его и тут обставила. Вчера ее на каждом уроке учителя хвалили», — пояснила ситуацию девчонкам Вита. «Ничего себе!» «Кто-то переплюнул Руса?» – удивленно воскликнула девушка в ответ. «Да-да, поэтому весь класс и сторонится ее. Никто не хочет ссориться с ним», – ответила она девчонкам и зашагала к выходу. Я услышала, как хлопнула дверь. Сразу стало тихо. Теперь я точно была уверена, что все просто так не наладится. Выйдя из туалета, медленно шла в сторону класса, задумчиво глядя в пол. Не смотрела вперед, раздумывая об услышанном, и неожиданно с кем-то столкнулась. Подняв глаза, увидела его. Того самого парня, который негласно объявил мне войну. В голову сразу пришла мысль, что вся вселенная против меня. Ведь такого не может быть, чтобы я каждый день нарывалась на неприятности именно с ним. А посмотрев на него, увидела, что он сильно раздражен. «Опять ты! Тебе жить, видимо, надоело!» «Еще раз попадешься мне на пути и пожалеешь о том, что родилась». Я видела, как его руки дрожали, грудь высоко вздымалась, как будто он пробежал длинную дистанцию. Я не понимала, почему его так сильно разозлило, ведь ничего плохого не сделала. Развернулась и быстро пошла в класс. Сидя одна за партой, думала, неужели он действительно что-то может мне сделать? Ведь насколько успела понять, он в этой школе главный. На обеденный перерыв я не пошла в кафе. Вышла на улицу и обогнула здание. Войдя в сад, бродила между деревьев. И очень скоро наткнулась на раскидистую яблоню, под которой почти незаметно расположилась небольшая скамейка. Это место было настолько уютным, что я решила остаться там. В тени дерева я просидела почти весь перерыв. Откинувшись на спинку скамейки, прикрыла глаза и представила, что в моей жизни все по-прежнему. Мои друзья, родители, и я снова дома. За 10 минут до начала урока вернулась в класс. Я сидела и листала на планшете учебник. Других дел у меня не было. И вдруг надо мной нависла большая тень. Я задрала голову и увидела того парня, что в первый день предлагал сесть с ним. Тот самый громила, который выглядел старше всех одноклассников. «Ну что, птичка, не надумала подружиться со мной? Мне такие милашки, как ты, очень нравятся. Если согласишься, смогу тебя защитить от нападок остальных», — уперев руки в мой стол, проговорил он. «На что именно я должна согласиться?» Мне не вполне понятны были его намеки. «Не прикидывайся дурой, все ты прекрасно понимаешь. И лучше тебе согласиться добровольно. А если нет...» то попрошу Руса отдать тебя мне. «Как он сможет меня тебе отдать? Я не его собственность», — нахмурившись, возмутилась. «Ошибаешься, детка, здесь все его собственность». Я подняла глаза и увидела эту самую девушку, которая вчера сидела у Руслана на коленях. «Ну, раз вы считаете себя чьей-то собственностью, то мне, пожалуй, вас жаль, а я свободный человек и принадлежу только себе». Отчеканила, глядя Виолетте прямо в глаза, на что она только широко открыла рот в удивлении.